Она была похожа на оловянную фигурку, на три четверти расплывшуюся по раскаленному листу железа. Еще смутно узнаваемо было лицо, но тело уже стало частью монстра, превратилось в большое серебристое пятно неправильной формы, сквозь которое уже успели прорасти два небольших щупальца. Значит, оно и Настю убило. Но как? Его не так-то просто уничтожить. Они и бойцы, каких поискать, и с неуязвимостью у них все в порядке. И огнем отплеваться могут, например. Да на крайний случай Настя и убежать могла. Киборги мира Кремля умеют бегать со скоростью, намного превышающей человеческие возможности. И вдруг меня осенило, как пулей в мозг ударила мысль. Настя была беременна. И, возможно, не точно, конечно, совершенно не точно, но в порядке бреда можно предположить, что вот эта стремительно растущая масса щупалец и есть то, что она родила. А потом чудовище поглотило ее, и она не стала сопротивляться. Любая мать скорее умрет, чем причинит боль своему ребенку. И если это так, то, скорее всего, вон там, где Настя постепенно становится частью кошмарной твари, и есть ее основной нервный центр. Даже если это ужасное дитя сейчас пожирает свою мать, все равно между ними остается связь, которая, возможно, является уязвимым местом чудовища. Все это было очень зыбко, не точно, на уровне догадок, но своей сталкерской чуйкой, которая не раз выручала меня в трудную минуту, ощущал я сейчас, что так оно и есть на самом деле. И что, возможно, если нам очень повезет, это моя невероятная догадка и станет ключом к победе. Я обернулся к Меченому. Видишь танталовое пятно? Меж вон тех щупалец. Сталкер кивнул. Это твоя цель. Там и нужно открывать кротовую нору. Точно знаешь? Прищурился Меченый. Нет, честно признался я, отмыкая бритву от своей винтовки. Зато я точно знаю, что этот нож способен разрезать второе сердце. Бери, дарю. Меченый замер на мгновение, осознавая сказанное. Потом посмотрел на меня так, словно взглядом пытался пробиться сквозь изуродованную плоть и заглянуть мне прямо в душу. Похоже, ему это удалось, потому что он протянул руку, взял мой нож, сверкающий огнем цвета чистого неба, и негромко произнес: «Благодарю тебя, снайпер». Но мне было не до обмена любезностями. Надо было делать то, зачем мы сюда пришли. Поэтому я повернулся к Орфу и сказал: «Этого сталкера прикрыть надо будет, когда он побежит. Отвлечь монстра из всех стволов, что у вас есть». «Сделаем», — кивнул Орф обеими головами одновременно. «Надо же, оказывается, в редких случаях они умеют делать одинаковые движения. В очень редких. Во всяком случае, я подобное видел впервые». Главарь чернобыльских мутантов нажал на тангенту рации, прикрепленной к его плечу. «Внимание всем!» — прорычал он. «По моей команде открываем огонь. Цель — прикрыть сталкера. Поэтому стреляем по щуплам, которые к нему потянутся. Приготовиться!» И Меченый побежал. Изо всех сил. Так, как когда-то он несся за одним наемником, которого так и не догнал в итоге. Хотя нет. Если бы он тогда несся с такой скоростью, как сейчас, думаю, он настиг бы убегающего из истории зоны, возможно, сложилось бы совсем по-другому. Чудовище практически сразу же заметило человека, бегущего к нему. Глаз у него не было, но на движение оно реагировало отменно. Огромное щупальце дернулось в сторону Меченого, взметнулось вверх, словно плеть, которая через мгновение одним ударом расплющит дерзкую букашку. «Огонь!» — заорал Орф обеими своими головами. Кто бы мог подумать, что и левая его башка умеет кричать. Оказалось, что когда надо, может, да так, что у меня в обоих ушах зазвенело. А потом справа и слева замолотили пулеметы. Раздались характерные хлопки гранатометов, и на взметнувшемся вверх щупальце расцвели огненные бутоны разрывов. Я видел, как во все стороны полетели клочья багрового мяса, как длинные очереди вспарывают толстую шкуру твари и как из ее ран брыжет черная кровь. Что ж, если чудовище можно ранить, то значит, его можно и убить. Наверное. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Еды было много, но она вела себя агрессивно. В отличие от других двуногих, она не подчинялась его мысленным приказам, плевалась огнем, рвала его тело раскаленным свинцом. И это было больно. Как сказала мама, укус комара слегка неприятен, но когда комаров слишком много, легкая неприятность превращается в серьезную проблему. Возможно, она сказала это не ему и давно, просто ее память отныне стала его памятью. И все, что когда-то было личностью Кио по имени Настя, стало им, растворилось в нем без остатка. Это было невыразимо приятно питаться, расти и чувствовать, что любимая мама теперь навсегда с тобой. До тех пор, пока не появилась злая еда, явно собирающаяся его убить. Сейчас он уже жалел, что поглотил всех двуногих кукол, с помощью которых захватил город, ведь здесь и без того было много пищи. Например, живое дерево ему пока еще трудно было переварить. Гораздо проще сделать это со старыми деревьями, мебелью, оконными рамами. Он уже научился делать это совершенно непринужденно. Город был буквально набит рухлявой едой, которую мама называла органикой. Правда, люди гораздо вкуснее. Потому он и сделал с собой всех кукол, когда решил, что они больше не нужны. Однако живая плоть попадается нечасто, поэтому пришлось довольствоваться мертвой органикой, на которой, тем не менее, ему удалось хорошо вырасти. Но теперь злая еда рвала на части его плоть, в создании которой он вложил столько сил. Он даже немного растерялся, не зная, что делать. Он стал слишком большим и грузным, и даже быстро, удлинив несколько щупалец, не смог достать ими до агрессивной еды, которая рвала его с нескольких точек, находясь достаточно далеко. От неожиданности и боли он не сразу заметил двуногую козявку, которая бежала к нему со всех своих двух уродливых ног. А когда заметил, то не понял, зачем ей это нужно. Захотела добровольно слиться с ним? Странно. Обычно все живое бежит прочь, лишь завидев его. Ему стало любопытно. Комар, который сел на видном месте и не пытается улететь, когда ты подносишь к нему руку, странное насекомое. Да и комар ли это вообще? Он немного подвис, осознавая двойственность своих ощущений. Слившись с мамой, он стал как бы одновременно и собой, и ею. И сейчас его мысли пока что путались. Сложно одновременно ощущать свои щупальца и фантомные руки, которых у тебя нет и никогда не было. Подвис и растерялся от мощного импульса, который исходил точно не от него. Словно внутри него что-то взорвалось, и беззвучным голосом мамы страшно закричала: «Опасность! Я знаю этого Хома! Он хочет убить тебя, сынок! И в его силах это сделать!» Меченый увернулся было от огромного щупальца, которое просвистело над его головой, и понял, что удар предназначался не ему. Колоссальное чудовище попыталось достать армию Орфа, и судя по тому, что стрельба позади не прекратилась, ни черта у урода не вышла. Оборачиваться времени не было. В любую секунду монстр может осознать, что вряд ли двуногий экстренно решил покончить жизнь самоубийством и потому столь настойчиво несется навстречу смерти. И тогда одного шлепка самым незначительным из щупалец будет достаточно, чтобы превратить человека в кровавую лепешку. К тому же он, похоже, начал о чем-то догадываться. Вернее, не совсем он. Рельефная серебристая маска, все, что осталось от Насти, внезапно дернулось, ее губы задрожали, словно это мертвое лицо, почти растворившееся в теле монстра, пыталось что-то произнести. Это было страшно, жутко, неестественно. Но Меченый много всякого повидал в зоне, поэтому визуальными страшилками его было не напугать. Внутренне напрячься заставило иное. Чуйкой своей сталкерской, тренированной многими днями пребывания в зоне, Меченый вдруг осознал, если Настя сейчас произнесет то, что хочет произнести, то это будет все. Конец. Грустный финал глупой авантюры, в которую он зачем-то ввязался. Опять и снова решил всем доказать собственную крутость и бесстрашие. Ну, сейчас докажешь, когда вон то нерешительно приподнятое щупло ударит лишь один раз. Потому что второго не потребуется. Меченому был конец. Я отлично видел это через оптический прицел своей винтовки. Сталкеру оставалось добежать до лица Насти 300 метров, не больше. Когда мертвая серебристая маска проснулась. Ее глаза открылись и уставились на Меченого, пустые, лишенные зрачков, но, тем не менее, видящие. Я это сразу понял потому, как задрожали губы Насти, силясь что-то произнести, закричать, предупредить. И не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кого. Конечно, того, кто любой матери дорог больше, чем друг, брат, собственные родители, своего ребенка. Каким бы уродливым чудовищем он ни был. Спасти любой ценой, потому что нет для нее никого дороже. Даже если он сейчас, вот именно сейчас, убивает ее, наплевать. Материнский инстинкт сильнее всего на свете. Всего, кроме пули. Только она способна с высокой долей вероятности остановить мать, защищающую свое дитя. Да и то лишь, если правильно попасть. Но я попал правильно. Две отдачи толкнулись в плечо практически одновременно. И два свинцовых цилиндрика с остальным сердечником внутри пробили в глазах Насти отверстия, так похожие на недостающие зрачки. И тогда она закричала. Страшно, дико, так, что даже меня пробрало до печенок. Так, что одновременно вздрогнули все мутанты Орфа, прекратив стрельбу и пытаясь понять, что же их так напугало, ни крик же, нет. Что они, в зоне жутких воплей, не слышали? Настя, помимо леденящего крика, ударила чем-то похожим по действию на психотронное оружие. От необъяснимого ужаса у меня затряслись ноги, и я еле на них устоял. То же самое творилось с армией мутантов и самим Орфом. Потеряв контроль над собой, вожак чернобыльских мутов опустил оружие и задрал к серому небу зоны обе свои головы, которые хором завыли горестно-тоскливо с надрывом. Но, несмотря на животный страх, от которого бесконтрольно тряслось все мое тело, я все же видел, что меченый продолжает бежать. Непостижимой была сила этого сталкера, который несся прямо на искаженное страшным криком лицо Кио, и в одной его руке сверкало золотом второе сердце, а в другой сияла потусторонней энергией моя бритва. Пожалуй, это было самое трудное и страшное испытание в его жизни. Бежать вперед, когда единственным неистовым желанием было лишь одно броситься на землю, вжаться в нее, зарыться, словно крот, лишь бы не слышать этого кошмарного вопля. Но он бежал, краем дрожащего от ужаса сознания, фиксируя цель, приближается. 150 метров, 100, еще усилия. Нет, невозможно. «Сейчас откажут ноги», — промелькнуло в голове. Но он не рухнул на землю, потому что крик внезапно прервался, и меченый увидел, как простреленные глаза Насти лопнули, выплеснув наружу чужую черную кровь. «Молодец, снайпер», — успел подумать сталкер, подбегая вплотную к цели. Он знал, на что способна бритва, но не думал, что это будет настолько эффективно. Он вроде едва коснулся лезвием второго сердца, совсем не сильно резанул и с удивлением увидел, как на серую траву падает сверкающая половинка артефакта вместе с его четырьмя отсеченными пальцами. «Наплевать!» — промелькнуло в голове. Боли не было. Разрез острым ножом дает ее не сразу, просто кисть руки словно током дернула. Она придет позже, а сейчас меченый лишь смотрел, как кровь, хлынувшая четырьмя тонкими фонтанами, бьет в обезображенное лицо Насти. Смотрел и изо всех сил представлял себе портал, полыхающий золотым огнем, всасывающий в себя всю эту гигантскую мерзость, заполнившую собою Припять. Портал, который, собрав эти щупальца в мощный плевок, смачно харкнет им в солнце. Но ничего не происходило. Половинки второго сердца медленно угасли, одна на обезображенной ладони, вторая в луже крови, успевшей натечь под ногами практически моментально. Секунда, вторая. Меченый стоял, продолжая надеяться, что вот-вот сейчас все же произойдет и сбудется то, что он представил себе так ярко. Но в голове отблеском угасающего золотого мерцания уже мертвенно сияло слово, которое так ненавидят сталкеры. Пустяк. Так в зоне называют и яркие артефакты, которые с виду редчайшие уники, которые должны обладать колоссальной мощью, но на деле толка от них совершенно никакого. Нету в них удивительной аномальной силы, и максимум, на что годится пустяк, так это подвесить его в виде украшения на новогоднюю елку. Сами по себе эти артефакты тоже уникальны и крайне редко встречающиеся, их покупают коллекционеры на большой земле за эффектный внешний вид и безопасность. Но поскольку подделок под пустяки существует дикое множество, цена на них очень невелика. Поди пойми, реально ли его из зоны вынесли, или же сварганили в китайской подворотне из дешевого стекла. Меченый криво усмехнулся и ринулся к серебристому лицу, искаженному криком, занося бритву для последнего удара. Но монстр ударил раньше.